Короче, мы выбрались всем составом из той передряги, посеяли в сердцах Ицуки и Рина семена сомнений, а сейчас отдыхали в одном из домов селян, что под покровом тьмы, созданной Рафталией, вывели нас с поля боя. Когда Наа договорил, мы вышли из комнаты в большой зал, где нас уже ждали все наши спутники. Я медленно провел взглядом по присутствующим, каждый радостно мне улыбнулся и кивнул. Рафталия смутилась, но по ее глаза я читал радость. Фира со свойственной себе жизнеутверждающей легкомысленностью, а Милти с глубокой признательностью. Но была среди этих девушек еще одна, что заговорила сразу, как я посмотрел на нее. «Теперь, когда вы добрались сюда, вы есть какое-то время будете в безопасности». Хозяйка голоса скинула покрывало и показалась нам. «Знакомое лицо, кто ты? Я же рассказывала вам о теневом оперативнике, принимавшем облик матери». Плавно указала рукой на новоприбывшую наследницу трона. «Вот это она. С вами есть приятно познакомиться. Как вы есть смогли опознать меня, принцесса Милти? Как тень? Я есть очень сожалею об этом. По-моему, причина в том, как ты разговариваешь. Это есть указание принцессы Милти, и я есть ничего не могу с этим поделать. Ладно, шутки в сторону. Не ответишь ли на пару вопросов? Зачем ты спасла нас? Кто ты? Каковы твои цели? Я есть одна из тени, секретного гвардейского отряда Милрамарка. Я есть спасла вас, потому что на то была причина. Кстати, у нас нет имен, можете звать меня тень. Так что ты хотела? Устало спросил я хриплым голосом. Видимо, еще не полностью восстановился. У меня послание от моей хозяйки. Герои есть не должны покидать страну Милрамарк. Вы есть должны встретиться с моей хозяйкой, Мирилейкью Милрамарк. Повисло напряженное молчание, которое прервал удивленный голос Милти. «Мамы, примечание к части. Пошел по-настоящему интересный сюжет. Пора опять пропасть на месяц. Часть 36. Экс-глава. Лунный свет. Мы решили отправиться на юго-запад. Мне не хотелось думать о таком варианте, но нельзя отбрасывать возможность того, что вся королевская семья решила лишить Милти жизни. Возможно, дело в ее взглядах или складе ума, ей будет не так легко манипулировать, как ее старшей сестрой. Я не понимал намерений королевы и метался между надеждой, что ее цель – мир и спокойствие, и опасением, что она жадна до власти и не хочет ее уступать. Есть возможность, что кто-то из слуг Милти распознал угрозу ее жизни в лице собственной матери и, путем обмана, заставил наследницу покинуть Мирилию, якобы по ее собственному желанию. Вопросов было много, но слепая вера нашей спутницы в своего голубокрового родителя немного меня успокаивала, но немного волновала молчаливость Милти, словно она была погружена в глубокие раздумья. Возможно, мое убеждение подействовало, поскольку Рен и Цуки за нами не гнались, хотя, может, они нас где-то караулят. И все-таки с промывкой мозгов это они редкостную глупость придумали. Еще и Матеису на удивление упрям. Пожалуй, стоит благодарить судьбу за то, что так не упорствует Ноктис, который мне кажется сильнейшим из троицы героев. С Матеису может справиться даже Фира, да и не сможет он всерьез против нас сражаться, пока с нами вторая принцесса. И все же даже без учета всего этого работы у нас не в проворот. Мы принялись обсуждать план будущих действий. Из-за отсутствия телеги ехать приходилось на Фира, а это очень неудобно для таких долгих путешествий. Может, украдем где-нибудь телегу? Все равно мы объявлены в розыск. Телега погоды не сделает. Начал было я, но замолк на полуслове, глядя на сраженную от горя Фира. «Нет», — возразила она, — «я краденую телегу не повезу. Это что, какая-то особая форма справедливости в среде филариалов? Воровать мы не будем, но на Фира без ничего ездить неудобно». Немного оценив риски, развел руками на Афуми. «А как считает принцесса?» Я попытался замять неловкость, вызванную тем, что мои слова расстроили Фира. Но ответ вторая принцесса почему-то обиженно отвела взгляд. Ах, от этого жеста мое черное сердце стало обливаться кровью. Может, тогда послать Рафталию купить в деревне повозку, хоть затея и опасная. Еще раз предложил на Афуми, казалось, он не заметил холодка между мной и Милти. Думаю, пора остановиться на привал, выручила меня Рафталия. Хорошая девочка, ага. Вторая принцесса ответила кивком, но потом вдруг посмотрела на меня с неприязнью. Ей не понравилось, что я обратился к ней не по имени. Конечно, она просила называть ее Милти, и я так и делал. От одного промаха такая обида. Мои размышления прервало урчание живота Фира. «Я голодная», — зазвенел радостный детский голосок. «Птичка, ты мой лучик счастья в этом мире». Растянувшись в широкой улыбке, я бросился на едва принявшую форму человека Фира и начал тискать ее в объятиях. Конечно, если бы она хотела вырваться, то легко разжала бы мою хватку одним движением, но, видимо, решила, что мы играем, и в ответ обхватила меня руками за шею, начав кататься по земле. «Честное слово, вы как дети», — в один голос устало вздохнули Рафтелия и Наофуми. Вздох Тануки был немного дольше и гораздо печальнее. «Фиротян, ты такая обжора», — сказала вторая принцесса, ткнув Фира пальцем, когда мы с Фира, покрытые пылью, наконец уселись за наш скудный ужин. Эхе-хе, от недавней борьбы у нее все еще были красные щечки и тяжелое дыхание. «Это тебе, вторая принцесса», — я протянул ей порцию, но она с недовольным видом отказалась. «Да, я намеренно обратился к ней с официозом. Хочу проверить, ошибаюсь ли я в своих выводах. Мелтян, ты не будешь?» «Буду, но...» Вторая принцесса украдкой посмотрела на меня. «Кажется, ей что-то не дает покоя». «Что случилось?» — спросила Рафтелия. «Ничего», — отрезала Мелтия и схватила тарелку. «У тебя все хорошо, Мелтян?» — спросила на этот раз Фира. Она и вправду беспокоится о своей подруге. «Умэм». Вторая принцесса сидела с расстроенным видом. «Ну вот, теперь мне совестно, что мой небольшой эксперимент расстроил ее. Не волнуйся, нет у меня никакого промывающего мозги щита», — вставил свои 5 копеек на Афуми. «Это здесь ни при чем». Она отвернулась и надула губы. «Ведет она себя совсем не как обычно. Счастливо болтает с Фиро в человеческом облике, и с Рафталией тоже охотно беседует, но на меня с Наофуми почему-то дуется, а иногда и вовсе игнорирует. Ее настолько задело наше обращение, она и вправду ведет себя как ребенок». Когда наш ужин подошел к концу, где-то вдалеке послышались странные крики. «Это филариалы», — заключила Милти, сосредоточенно прислушалась. «Да ты и правда от них без ума, как посмотрю. Угу, чем они тебя так привлекают?» Тут принцесса спохватилась, что говорил-то с ней я, и одарила меня очередным недовольным взглядом. А ведь она только что слушала голоса филариалов. Потому что филариалы – это воспеваемые в легендах божественные птицы. «Воспеваемые в легендах?» – поднял брови Наофуми. «Да, люди очень почитают этих монстров, ведь когда-то давным-давно их использовал герой, спасавший людей. Даже так, угу, в прошлом, когда на мир напали другие волны катастроф, один герой на них ездил. Мать часто рассказывала мне о филариалах, когда мы с ней путешествовали в повозке. Любопытно, и что рассказывала?» — подключилась к разговору Рафтелия. «Что для героя филариалы — ездовые животные, его опора и его защитники. Вот Фира сейчас точно такая», — улыбнулся я. «Это точно, ведь без Фира краеугольный камень наших атакующих сил был бы куда тупее. Она хорошо поддерживает меня в атаке, а ее лапы невероятно шустры. У нас одинаковые две основные характеристики – сила атаки и скорость передвижения, причем я порой сравниваю эти цифры, и каждый раз доминирование меняется, то я сильнее, то она, и это не может не радовать. Вдобавок, без нее разъезжать катураями бы вряд ли получилось. А уж о том, что только благодаря ей мы сейчас на свободе, и напоминать нет смысла. Угу, в легендах и о королеве филариалов рассказывают. Расскажешь?» На этом моменте мне стало по-настоящему интересно. Королева филариалов тоже возила на себе героя, а еще помогала ему противостоять волне. Говорят, что та королева, что тогда сражалась, еще жива, и что присматривает за этим миром и по сей день, причем именно благодаря ей люди так ценят филариалов. Так за эрзац лошадью на Афуми скрываются такие легенды. Это объясняет, почему Фира все зовут божественной птицей. «Понимаете, я всегда мечтала однажды встретить ту самую королеву филариалов». С этими словами младшая принцесса ласково обняла Фира. «С досады, что я не нахожусь на месте любой из этих двоих, захотелось укусить себя в зад. Знаете, говорят, что королева филариалов может много во что превращаться. Ну, Фира, скорее всего, королева филариалов и есть. Она и филариал, и превращаться умеет, ее внешность уникальна, а сила удивительна», — подытожил я. «Ага, и когда я подружилась с Фиротян, моя мечта сбылась. Королева», — протянул Наофуми. «Мои мысли невольно закрутились вокруг ее матери. Уверен, герой щита сейчас думает о том же. Я могу только гадать, что она за человек, но хочется верить, что ее разумность и доброжелательность хотя бы в половину таковы, как их описывает Милти. Она ведь все же мать Малти. Во мне поровну смешались надежда и отчаяние, но если я есть говорит, что все будет в порядке, то надеюсь, что она права. Хм, мне почудилось, что в моих рассуждениях есть какое-то несоответствие. Я провел параллель между Фирой и второй принцессой. А, тут не состыковочка. О чем вы? О, на вы. Она и вправду обиделась. Ну, если та королева Филариалов и правда ныне жива, тогда Фира, получается, скорее, принцесса Филариалов. Хотите сказать, что Фира Тян не королева? Кто знает, если той королевы, о которой ты рассказываешь, на самом деле нет, то Фира и правда королева, но если она существует на данный момент, то Фира ей быть не может. Так, подхватил Наа. Вторая принцесса поняла намек и закивала. Но ведь по вашим словам выходит, что на самом деле моя мечта не совсем сбылась. Наверное, зря я это сказал, грустно усмехнулся мой спутник. Нет, просто, если она и правда существует, здорово было бы однажды встретиться с ней. А когда встретишься, какую поставишь следующую цель? Наклонила голову Рафталия. Подружиться. Ясно, ясно, значит, мечты у второй принцессы простираются очень далеко. Когда настанет мир, можете вместе с Фирой отправиться на поиски? Попытавшись загладить свое немного необдуманное высказывание, предложил Наа. Господин Сама, а как же вы? А я вернусь в свой мир. Все умолкли. На этом моменте разговор приобрел куда более серьезную атмосферу. Я знаю, что Наа не лукавит, хоть вслух и не говорит, но ему наплевать на волны. Это для меня подобные бои, развлечения, пускающие рябь по спокойному бесконечному существованию, но для обычного смертного жить для битвы может быть слишком утомительно. Я хочу пойти с господином Самой, сказала Фира то, что ожидали услышать все. Я прикрыл глаза, мне было больно думать о том, что она почувствует, когда ей и ее любимому хозяину придется расстаться. В конце концов, какие бы усилия я ни прилагал, она любит Наофуми всем сердцем и привязана сильнее всего именно к нему. Нет, наверняка жителям этого мира туда не попасть. Хочу. Заканчивай концерт. Твоим новым господином будет принцесса, как безжалостно он отвечает, однако. Ну, лучше сказать все сейчас, чем давать обманчивую надежду. Нет, Наофуми Дона, когда все закончится, вы правда уйдете? Спокойно спросила Рафталия. Ага, а что? Ничего. Тихо ответила Тануки, смотря на костер отстраненным взглядом. Атмосфера была густой как масло, никто не хотел нарушать тишину. Я вроде и понимал, что на уме у каждого, но сказать, что меня все устраивает, я не мог. Наконец молчание прервала Милти, негромко прочистив горло. Виктор Дона, а каковы ваши планы на неопределенное будущее? Я хочу узнать побольше о волнах. В них, возможно, кроется разгадка к моей силе путешествия между мирами. Если я смогу исследовать природу волны, подчиню эту силу, возможно, смогу свободно перемещаться между мирами, не умирая для этого каждый раз. Сказать по правде, за все это время я понял устройство своей способности, но к разгадке ее тайны ничуть не приблизился. И вы тоже покинете этот мир? Еле слышно произнесла Рафталия. Я нахмурился. Она не понимает очевидного. Конечно, ей не хочется отпускать меня, как и мне ее, но эмоции не должны идти вперед разума, я же учил ее этому. Я тоже не хочу расставаться с вами. Казалось, каждый присутствующий шумно выдохнул, напряженная атмосфера потихоньку начала нормализоваться. Но однажды мне, как и каждому, предстоит покинуть этот мир, разница лишь в том, что я отправлюсь в новый, а не забудусь вечным сном. Пора спать, тушим костер. Я не дал никому вставить слова, быстро поднявшись и начав приготовление ко сну. И если лагерь засыпал, то моя работа только начиналась. Наофуми, я негромко окликнул друга, который расстилал свой спальный мешок поближе к Фире и Милти, которые спали рядом, на случай ночного нападения. Пройдемся, Рафталия, нам надо поговорить, но я хочу сперва прогуляться, проветрить голову ночным ветром. Подождешь меня? Мы спали рядом, это стало обычным делом и никто не задавал лишних вопросов. Конечно, Витя, буду ждать. С этими словами она поцеловала меня и продолжила стелить наш спальный мешок. Какой чудесный вечер. Я сказал это заранее, чтобы задумавшаяся Милти не испугалась моего появления. Она стояла на холме, любуясь луной, видимо, ей тоже не спалось. Ты не против поговорить? Мы с Наофуми шли вдоль тракта, путь наш освещала убывающая луна. Так о чем ты хотел поговорить? Наа оказался таким же строгим и суровым, как и всегда, но наедине со мной он чувствовал себя спокойнее и раскованнее. Я давно это заметил. Разумеется, о наших девочках. кто из них тебе больше нравится. Очень смешно. Я серьезно, ты ведь не просто так выдернул меня, ну если хочешь серьезно. Я хотел поговорить как раз об этом, о твоем отношении. В каком смысле? Давай на чистоту, мы ведь друг для друга не просто товарищи по оружию, пусть вслух мы этого и не говорим, но в этом мире у каждого из нас нет друг для друга никого ближе. Я говорю не о товарищеских узах, Наа, я говорю о истинной дружбе. Чичева, это ты? Если бы луна светила ярче, я бы увидел легкий румянец, но мне и без этого все было понятно. Мы ведь лучшие друзья, но ведем себя словно между нами не было всего того, что мы пережили. Рассуди сам, я практически ничего не знаю о твоем прошлом, твоей любимой еде, предпочтении в женщинах, целях в будущем. Ты же знаешь обо мне только то, что и остальные, да то, что я по пьяни рассказывал в таверне. Меня беспокоит то, что у меня с Эльхартом отношения лучше, чем с тобой. Тебе не кажется это неправильным? Какое-то время мы оба молчали. Казалось, Наа потрясла моя искренность, и сейчас он пытался подобрать слова. Я отношусь к тебе лучше, чем к своему родному брату. В Японии у меня было не так уж и много настоящих друзей, если они вообще были. Не знаю, оценишь ли ты это, но ты первый человек, с которым я могу позволить себе полностью расслабиться и не просто быть искренним, но не волноваться ни о чем. Просто расслабиться и позволить словам и мыслям свободно течь. Я понял, что тебя беспокоит, можешь не волноваться, я тоже считаю тебя лучшим другом и всецело доверяю. И если бы у меня была такая возможность, с радостью пригласил бы в свой мир, пусть тебя и вряд ли бы это заинтересовало. И все-таки я вижу, что тебя что-то гложет, ты зажат, словно мышца в судороге, и не можешь расслабиться даже в окружении самых близких людей. Мне не хочется видеть твои страдания, ты понимаешь. Но я не успел договорить, как Наофуми меня перебил. Он опустил голову, так что я не видел выражения его лица. Но его высокое сильное тело сейчас казалось слабым и сгорбленным, словно на него давил огромный груз. Меня не покидает чувство, что я вам не нужен. У меня нет ничего интересного, что я мог бы предложить тебе, нет харизмы, чтобы флиртовать с Рафталией, и нет той любви, чтобы по достоинству ответить Фира. Я сух, скучен и пуст, и все из-за моей скучной и пустой жизни, в ней не было ничего, пока я не встретил вас. Поток эмоций из вечно спокойного Наофуми не давал мне даже сдвинуться с места, его голос становился все громче и громче, а мои мысли все тише и тише. Я чувствую, что не нужен вам, я только как щит и гожусь, чтобы принимать на себя ваши раны, ведь без вас моя жизнь снова станет никчемной. Без тебя, Фира, Рафтали. Мы помолчали, я дал Наофуми время прийти в себя. Через минуту он продолжил. Тогда, в бою на плато, с зомби-драконом, первой под удар попала Нефира. Вы с Рафталией стояли за моей спиной и корчились от ядовитого газа. Вас ранили, пока вы прятались за мной, когда доверились мне, тогда я впервые почувствовал все отчаяние своего положения. А потом еще эфира проглотили, для меня это был невероятный шок, будто оторвали часть меня. А потом еще и ты получил из-за меня страшные ожоги, я не представляю, через что тебе тогда пришлось пройти. Я не верю в богов, но был благодарен им, когда узнал, что вы все живы. Я в отчаянии, что не могу поддержать вас в нужный момент, и я боюсь, что однажды стану для вас бесполезен. Поэтому и хочу покинуть этот мир поскорее, чтобы наше расставание не принесло мне еще больше боли, а вам еще больше хлопот. Наконец Наофуми выговорился. И тогда настал мой черед говорить, но я не пустился в длинную тираду. Если ты станешь бесполезен для нас, это не значит, что наша дружба рухнет. Думаешь, такие отношения строятся на мыслях о том, что этот человек может тебе дать, что может для тебя сделать. Если ты считаешь кого-то настоящим другом, тебе достаточно просто того, что он рядом, и что он думает о тебе так же, как и ты о нем. С этими словами я развернулся и двинулся дальше по тракту в сторону возвышающегося холма. И да, пытаться расстаться с друзьями, чтобы избежать боли от расставания, глупо, легче не станет. Лучше насладись каждым моментом, проведенным вместе, чтобы когда пришла пора уходить, ни о чем было сожалеть. Обдумай, что я сказал, друг мой, и давай больше не будем возвращаться к этому диалогу. Я бы предпочел обсудить еду и девочек в следующий раз. Я уходил, слыша за спиной басистый тихий смех. Это был он, настоящий, искренний смех Наофуми, героя щита, моего лучшего друга и доброго товарища. Искренний смех, ну и ну. С радостью поговорю с вами, Виктор Дона. Вечер и правда чудесный, казалось, Милти ничуть не удивило мое внезапное появление. Весь разговор с Наофуми отошел на второй план, сейчас у меня новая задача. Я посмотрел на блеклый свет убывающей луны и вздохнул. После начал, Милти, мы не на людях, еще раз назовешь меня не по имени, и я больше никогда не назову по имени тебя. Мои слова прозвучали резко, строго и сурово. От неожиданности девочка вздрогнула. Мне очень не хочется говорить с ней в таком тоне, но оставлять конфликты неразрешенными, равносильно, что усугублять их. Не говори так, тихо проговорила она, мелко дрожа. Что такое, вторая принцесса? Ты что-то сказала, не называй меня второй принцессой, закричала она, не сводя с меня влажных глаз. Что-то не так, вторая принцесса. Хочешь выговориться, у меня имя есть, я Милти. И что, все и так знают, а то, что вы, герой огнестрела сама, не называете меня по моему имени. А ведь когда мы познакомились, вы называли меня Мел, а когда называли принцессой, я понимала, что вы шутили. А теперь вы словно намеренно издеваетесь надо мной, называя то по имени, то по титулу. Я слышал по голосу, что она глотает слезы. Давай, Милти, я верю в тебя, ты сможешь преодолеть этот психологический барьер, выговориться мне и сама сделаешь для себя определенные выводы. Мне очень не хотелось психологически давить на нее, но это для ее же блага. После покушения Милти стала явно более зажатой, лучше это сделаю я, чем недоброжелатель. Мне хотелось ей помочь, и еще тогда я придумал этот план по укреплению веры в себя. Даже если это будет стоить отношений между нами, я готов ими пожертвовать ради тебя, Милти. Она была на грани истерики, стресс с долгой поездки тоже дал о себе знать, она чуть ли не волосы из головы дергает. Сколько раз мне еще повторить, меня зовут Милти, а вы, герой огнестрела сама, заладили, вторая принцесса, это не имя, это титул, а, так тебе нужно, чтобы я тебя по имени называл, только и всего, нет, дело не в этом, почему герой сама меня сторонится, каждое ее слово резало меня словно ножом, но я слишком хорошо знаю психологию людей, мне нужно стерпеть это, сторонюсь, ну, потому что ты, все-таки, сторонишься меня, что, она ошарашенно округлила глазки, не называешь меня ни братиком, как я предложил при встрече, не по имени, я говорил с самым серьезным лицом, чему не способствовало удивление личика на грани потока слез. В обычной ситуации, увидев такую прекрасную картину, я бы утешил девочку и прижал к груди, но передо мной будущая королева, на нее будет оказываться куда большее давление, чем то, что она чувствует сейчас. И чтобы она не сломалась, я приложу все силы. А теперь вообще зовешь меня словно какой-то столичный аристократ, разумеется, мне обидно, но сейчас мы друзья, которые вместе делят и радости, и печали, так что не зовите меня по титулу, и вообще, ты первый начал, но ты же зовешь Наофуми тоже по титулу, к нему тоже тебе стоит обращаться по имени, и первое начало ты, плавно мы переводили на ты, наш спор кидался из обмена аргументами до детского спора, кто был больше виноват, забавная ситуация, тогда отныне буду звать тебя так, как ты просил, и Наофуми тоже, но вы должны называть меня по имени. Я молчал, эй, скажи мое имя, молчал, Милти поняла, почему я не отвечаю ей, после чего быстро оглянулась вокруг, потупила взгляд и покраснела, однако тут же сжала кулачки и тихонько, но уверенно произнесла, назови мое имя, братик Витя. Казалось, в тот момент из носа брызнула кровь, а душа улетела в рай, мне хотелось петь и танцевать, прижать Милти к себе и закружить ее на руках, но она вряд ли оценит этот поступок. Поэтому я просто дружелюбно улыбнулся и произнес, «Да, Милти, я могу называть тебя так столько, сколько ты захочешь». О, она тоже улыбнулась, я рад это видеть. Милти вытерла слезы рукавом, а после вновь приняла суровое выражение лица. «И заруби это себе на носу». «Себе на носу?» — поправил я ее. «Себе на носу, братик. Я считаю, это абсолютная победа». Я возвращался в лагерь, держась с Милти за руку. Наофуми уже вернулся и сейчас, должно быть, обдумывает наш разговор. И наверняка ему еще и стыдно, что он дал волю эмоциям. Ну, для того и нужны друзья, чтобы в нужный момент подставить плечо. Пожелав с будущей королевой друг другу спокойной ночи, мы направились в свои походные кровати. Рафтеле, как и договаривались, покорно ждала моего возвращения. «Ты вернулся, я рада». Она обаятельно улыбнулась, ее лицо осветила убывающая луна, вкупе с ночной полутьмой ее кожа, казалось, сияла, подчеркивая чарующую красоту Тануки. Да, с ней должно быть меньше всего проблем, в конце концов, это моя дорогая девочка, она очень умная и сама все отлично понимает. Но я попросил ее подождать не чтобы провести душеспасительную беседу. То, чем я занимался с Наофуми и Милти, так называемое снятие стресса через выплеск эмоций. По сути, я провоцирую человека, снедаемого переживаниями выплакаться мне, отличный способ позволить кому-то очистить разум, но их проблемы и стресс переходят на человека, который их выслушал, то есть в данном случае, на меня. Дотопав до спального мешка, я повалился в объятия Рафтали, разбитый и уставший. «Мне нужно было уладить кое-что, но теперь все будет хорошо», — шептал я ей, пытаясь придать психике сил противостоять полученному за последние недели урону. Перед глазами мелькали кадры нашего тяжелого путешествия, которое еще сильнее сплотило нас, все ради их блага. «Я знаю, любимый, знаю». Итак, на руках своей рабыни, что шептала мне слова утешения и гладила волосы, я уснул неспокойным и тяжелым сном. Часть 37. Экс-глава. Милти Милромарк. Меня зовут Милти Милромарк. Я вторая принцесса и первая наследница королевства Милромарк. Моя мать берет меня с собой в путешествие, чтобы расширять мой кругозор. Ее работа – вести переговоры с другими странами, чтобы в Милромарке не было войны. Я часто езжу вместе с ней, чтобы учиться премудростям ее работы. В один прекрасный день я изнывал от предвкушения. Мать сказала, что у нее есть для меня новая работа. Я поняла, что именно она поручит мне, еще тогда, когда ей пришло письмо от отца. Если честно, что-то мне в моем отце не нравится, хотя о ненависти речи не идет. Говорят, когда-то он был великим воином, одержавшим множество побед, но сейчас он так обожает мою старшую сестру, что выполняет все ее капризы, и я разочаровалась в нем. Никто не поверит в эти рассказы, если увидит моего отца сейчас. Но поскольку я видела, как они с матерью играют в настольные игры, то и сама признаю, что воевать он умеет. Как бы ни ломала голову мать, он лишь позевывал и с легкостью обыгрывал ее. При этом моя мать, отнюдь не слабый игрок, я никогда не видела, чтобы она проигрывала кому-то, кроме отца. Меня немного изумляет, как отец умудряется обыгрывать мать, которую я не могу победить, сколько ни тренируюсь. Я люблю своего отца, он всегда заботится о нашей семье, но я не понимаю, почему он никогда ни в чем не упрекает мою капризную сестру. Кстати говоря, хуже всего среди нас играет именно сестра Малти. Она очень радуется, когда обыгрывает поддающегося ей отца, но только начинает играть против кого-то посильнее, как в ход идут угрозы, подкупы, жульничество. Игра, в которую мы играем, в разных странах называется по-разному. Говорят, что ее правила впервые поведал герой из параллельного мира. Мать рассказывала, что он называл эту игру шахматами. Поскольку на меня ни угрозы, ни подкуп не действуют, наши с ней партии проходят примерно так. У пешек есть особая способность, их всех можно двигать одновременно. С этими словами она, к моему удивлению, передвинула все свои пешки сразу. Но даже после этого она начала проигрывать, и в итоге развернула доску. Способность ферзя. Враги и союзники меняются местами. При этом ход остается за мной. Это я тоже пережила. Но затем, когда я попыталась взять ее ферзя, фигура обманула противника и прыгнула к королю. С этими словами она поставила ферзя недалеко от короля. Хорошо, тогда я использую переворот доски. Она не подумала, что я могу поступить точно так же. Тогда я. Ход все еще мой, помнишь? После этого я взяла ее ферзя, чтобы она не перевернула доску опять. Сестра смотрела на меня крайне недовольно. А я ведь просто использовала придуманные тобой правила. Так могу делать только я. Верни все как было. Тогда это уже не честная игра. В такое, пожалуйста, играй с отцом. Я встала и вышла, а сестра от злости швырнула доску в сторону. Интересно, о чем она думает? Я не могу не беспокоиться, когда думаю о том, что мы оставляем нашу страну на них. Хотя, конечно, сестра с отцом в управлении страны играют символическую роль, на самом деле всем занимаются куда более толковые люди. Впрочем, я отвлеклась. Примерно 2 месяца назад этому миру начали угрожать бедствия, известные как волны. Это произошло как раз во время очередной дипломатической поездки моей матери. В результате была созвана Всемирная конференция, на которую мы и отправились вместо возвращения в Милромарк. Мы с мамой приехали в королевство Фабрей, где и собрались представители всех стран. Я принимала участие как наследница королевства, которой нужно наблюдать за работой матери. Так называемый призыв героев не просто демонстрирует мощь государства, это еще и серьезный аргумент в дипломатических спорах. На конференции обсуждался порядок, в котором страны будут проводить ритуал призыва. Наконец, было решено, что во время ритуала будут обязаны присутствовать главы всех государств. Первыми провести ритуал попыталось королевство Фабрей, но ритуал провалился. Герои не появились. «Мама, почему мы не созываем конференцию уже после призыва? В отношениях между людьми и странами много тонких моментов, которые не объяснить одной лишь логикой. Я и сама хоть немного, но все же участвовала в ритуале. А затем неожиданно выяснилось, что наша страна, Милрамарк, провела ритуал призыва, не получив на то разрешения. И даже несмотря на опасность, грозящую миру, в результате все равно разразился международный скандал. Стало очень тяжело. К матери подсылали убийц, а на каждой конференции ее критиковали все, кому не лень. Возможно, на самом деле на это преступление пошли мой отец и главные люди церкви. Наверняка и сестра в этом замешана. Лисица Милрамарка, ты присвоила себе всех героев. Что ты задумала? Больше всего меня удивило, что в ответ на такие возгласы мать не отступала, а отвечала, прикрывая рот веером. Интересно, что будет, если я отвечу захват мира? Что, Хаэм, вы задумали пойти войной на страну, в распоряжении которой находится 4 священных героя? Я знаю, что на самом деле моя мать сильно волнуется. Волнуется до того, что у нее портится здоровье, поднимается температура и пропадает аппетит, но она никогда не подавала вида и уверенно отстаивала честь страны, чтобы защитить ее. Я глубоко уважаю свою мать за ее силу воли. Впрочем, при соблюдении условий мы будем не против поделиться героями с вами, но только при их соблюдении. Вы сами не планируете их соблюдать. Что я слышу? Мне кажется, или вы думаете лишь об интересах своей страны, когда угроза нависла над всем миром? Может, вы еще скажете, что мы – единственная страна, которая пыталась вызвать героев в обход соглашений? Ответ матери заставил оппонента замолчать. Дело в том, что вместе с этими словами мать предъявила пачку документов, описывающих закулисные дела их страны. «Что скажете, король Фабрей?» — обратилась моя мать к этому жирному старику. «Если честно, король Фабрей сама мне противен. Он подобен ожившему куску мяса, разумной свинье, к которой не хочется приближаться. Бухе-хе-хе, королева Милрамарк, вы ведь уже знаете, чего я желаю. Да, нам достаточно выполнить лишь это условие». От выставленного им условия воздух застрял в горле у всех участников конференции. Мне хорошо известно, что мать соглашалась на это с очень тяжелым сердцем. Переговоры давались нам с огромным трудом. Что же, господа, тогда мы будем ждать визита ваших послов в Милрамарк, если вы согласны уважать волю героев. В ответ на слова матери главы стран покивали. Этот разговор состоялся через несколько дней после призыва Милрамарком героев. Я и не думала, что уже через неделю придет сообщение о том, что все 4 героя отказались что-либо обсуждать. О таком мы не договаривались. Главы собравшихся пригласить к себе героев стран дружно накинулись на мою мать. Огромный переполох вызывало появление 5 героев, вместо 4, как описывают легенды. Кроме того, нам предъявили обвинение в чудовищно несправедливом отношении к герою Щитасами и новому герою, герою Огнестрела Самы. По их мнению, Милрамарк прикладывал все силы для того, чтобы сделать этих двоих изгоями с целью укрепления своих позиций. Похоже, что герои разглядели порчу нашего королевства и прикладывают усилия к тому, чтобы избавить нас от нее. Приношу искренние извинения, но вам придется немного подождать. Подлая лисица, это наглая ложь, — воскликнул, вскочив, правитель Шильдвельта, страны полулюдей, молившийся на героя Щита Саму. Вот как? Но ведь герой Щита Сама потребовал от вас не приближаться к нему, не так ли? Гха, бухе-хе-хе, я не вижу проблемы, пусть делают, что хотят. Разве вы не слышали, что герои сейчас в самом разгаре работы над собой? — поддержал мою мать король Фабрей. Шильдвельт, ты же не думаешь, что в хрониках не сохранилось записи о том, сколько дней прошлый герой Щита прожил в вашей стране? Представитель Шильдвельта нервно сжал кулак, услышав эти слова. К героям следует относиться с почтением. Так было решено еще в глубокой древности. Однако прошлый герой Щита, которого призвал Шильдвельт, умер через несколько месяцев после призыва. Неизвестно, Как это случилось? Несчастный случай, заговор или же слабость самого героя, но теперь Шильдвельту напоминают об этом постоянно. Вам остается лишь ждать, пока придет время. Если вы так готовы к тому, чтобы принять их, значит, готовы к тому, что на поверхность вылезут все темные секреты ваших стран. Спокойно облокотилась на стол моя мама. Каха, правители стран посмотрели на нас с такой злобой, что у меня подкосились ноги. Нас критиковали все. Напряженность стояла такая, словно мы были на пороге войны. Еще 2 месяца моя мать изо всех сил убеждала остальных правителей и успокаивала их. Я не понимаю, почему герой щита сама отказывался от таких выгодных предложений. Ведь в Милромарке к нему так плохо относились. Когда моя мать читала доклады, она тоже выглядела удрученной. Другое дело с героем огнестрела Самы. По миру шел слух о его беспощадности, коварстве и жестокости. Другие страны не горели желанием переманивать его на свою сторону, но было исключение – Зильдбуль. Страна наемников, поддерживающая военную мощь всех могущественных государств континента, жадные до славы и богатств, такой герой был для них идеальным, однако и на их призывы ответа не последовало. Позже стало известно, что 2 этих героя путешествуют вместе, возможно, до них просто не доходит информация о их востребованности. Милти, у меня есть для тебя задание. Хорошо. Какое? Я хочу, чтобы ты вернулась в Милромарк и тайно сообщила Элдкрию о том, чтобы он прекратил дискриминацию героя щита Самы, а также собери информацию о герое огнестрела Самы. Если слухи о нем правдивы, мы не уверены, можем ли доверять ему. Вот что я слышал о происходящем. Отец и сестра сговорились и несправедливо издеваются над героем щита самой. Судя по всему, они задумали поставить героя щита саму в невыгодное положение. Они наложили на него столько запретов, что и не сосчитать. Герою огнестрела Самы такое отношение не понравилось, и он вступился за героя щита саму, однако лишь навлек на свою голову несправедливое отношение. Мать постоянно посылала в страну гонцов, но всех их игнорировали, и в итоге донести до отца ее мнение поручили мне. Прошлой ночью моя мать уничтожила портрет отца с помощью магии. Такими темпами безрассудные поступки моего отца приведут к тому, что терпение матери лопнет, и они окончательно рассорятся. Но я ни за что не допущу этого. Так точно, ответила я, вытягиваясь по струнке. Я рассчитываю на тебя. Есть. После этого я села в повозку и отправилась в Милромарк. По пути домой мы сделали остановку. Людям, а также тянувшему повозку Филариалу нужен отдых, а я, пользуясь этим, написала промежуточный доклад матери. Я есть доставлю ваш доклад, и, ненадолго, но все же покину вас. Принцесса Милти, вам есть ни за что нельзя двигаться дальше. Да, я понимаю. С нами пошла одна тень, чтобы охранять меня. Тень – название отряда, который выполняет всевозможные тайные работы. Его оперативники могут работать секретными телохранителями. Обычно со мной ходило 2 тени, чтобы работать посменно, но сейчас в силу занятости со мной смогли отправить лишь 1. Поэтому тени пришлось оставить меня, чтобы доставить доклад. Фух, мне нравится путешествовать в повозках, но это скучно. Ждать возвращения тени так скучно, что я начала зевать. Чтобы хоть немного развеяться, я высунулась в окно повозки и вдруг заметила кое-какое существо. А, че что там? Мой возглас перепугал слуг. Я сошла с повозки и пошла по лугу, раздвигая перед собой траву. Гва-гва, я увидела дикого филариала, тянувшего голубую повозку. Филариалы, похожие на птиц-монстры, которых запрягают в повозки. В этом мире они считаются божественными созданиями, поскольку на них ездит герой. Я слышала от мамы множество легенд о героях, и среди всех монстров, о которых она рассказывала, филариалы нравились мне больше всего. Общая черта, объединяющая всех филариалов, – любовь к повозкам. Я не очень в этом разбираюсь, но говорят, что филариал не успокоится, пока ему не дадут что-то тянуть. За время моих поездок мне выпадало немало возможностей поиграть с филариалами. В результате я их очень полюбила. Что это за порода? Никогда такой не видела. Я смотрела на филариала, спрятавшись в траве. У него небесно-голубое оперение. Я различаю различные породы филариалов с первого взгляда, но такой цвет вижу впервые. К тому же оперение у него немного другое, да и фактура тела слегка отличается. Но еще сильнее в глаза бросалось крупное, похожее на корону, перо на голове. Наверняка это какой-то очень редкий филариал. Может, я смогу с ним познакомиться? Я хочу подружиться с редким филариалом. И еще хочу покататься у него на спине. Дикие филариалы, монстры весьма пугливые, но при этом они еще и обжоры, и с ними можно подружиться, если предложить сушеного мяса или сена. Поэтому я всегда ношу с собой кусочек сушеного мяса. Достав его, я выглянула из травы. 2. Филариал заметил меня. Я медленно, чтобы не спугнуть, зашагала, держа в вытянутой руке мясо. Это вам, Филариал-сан. Прекрасное создание с опаской приблизилось ко мне. Затем он принюхался к протянутому мясу. Но, 2. Филариал с громким топотом сбежал. А, стой, я во что бы то ни стало хочу подружиться с этим редким филариалом. Некоторые из этих птиц любят бегать настолько, что признают лишь тех, кто может их догнать. Я вернулась к повозке и скомандовала слуге, в погоню за тем филариалом. Энно, умоляю, скорее. Слуга еще какое-то время сомневался, но затем кивнул и потянул поводья. Нашу повозку тоже тянул филариал. 2А, воскликнул он и помчался вслед за филариалом небесного цвета. Наша повозка продолжала преследовать убегающего филариала. В конце концов, дорога завела нас в лес, а затем и в горы. Стой, прошу тебя, стой. На мой голос не было никакой реакции. Небесный филариал бежал бодро и стремительно. Он невероятно вынослив, наши уже начали спотыкаться. Стоп, есть. 2, 2. Я сошла с повозки, напоила филариала и остудила его водной магией. Ты в порядке? 2. Возможно, я попросила от него невозможного. Наверное, мне стоит оставить мысли о погоне. И тогда я посмотрела вслед убежавшему филариалу. Но тот остановился и смотрел на нас издалека, словно ожидая, что мы вновь погонимся. Он выглядел радостно, похоже, он играл с нами. «Бежать можешь?» 2. Бодро ответил наш филариал. «Тогда вперед!» — скомандовала я, вновь забравшись в повозку. Мы продолжили погоню. Небесный филариал бодро бежал вперед. Он такой быстрый, что мы едва поспевали за ним. Такая скорость встречается крайне редко. О, нет! И тут я поняла, что допустила ошибку. Мы спускались по горному серпантину. Дорога постоянно петляла. Небесный филариал бежал вниз по склону горы. Там, впереди, земля, где людям лучше не появляться. Там много монстров, которыми правят злобные драконы. А филариал с драконами очень не ладит. Если он не остановится, придется так. Хоть это немного нечестно, но я выпрыгнула из повозки, а затем спрыгнула со скалы в сторону небесного филариала. Да, это опасно, но моей магии хватит, чтобы не разбиться. Милти сама. Послышались голоса слуг, но я уже прыгнула. Пролетев по прямой, я зацепилась за небесного филариала. 2. Прости меня, Филариал-сан, но дальше, территория драконов. 2. Филариал сразу попытался затормозить. Он понял, в какой опасности мы находимся, но было уже поздно. Гра-а-а-а! С небес на нас опустился дракон. Размером он куда больше нашей повозки. В ответ на рев дракона филариал тоже что-то пронзительно прокричал. А затем он напрягся. Драконы – сильные злобные чешуйчатые монстры. Они умеют летать. Их чешуя настолько крепка, что ее тяжело ранить даже мечом. А сами они обладают мощными когтями и клыками. К тому же они пользуются особой магией, которую не могут применять даже сильнейшие маги. И сейчас один такой дракон оказался перед нами. Что же делать? Я решила выйти вперед, чтобы защитить филариала. Я поборюсь с ним. Я всего лишь 18 го уровня, но знаю сильную водную магию. К тому же скоро подъедут слуги, а у нас в повозке есть кое-что для таких случаев. В любом случае, я должна защитить этого филариала. Из-за меня он оказался тут. Дракон с явным нетерпением оценивал расстояние между нами и готовился напасть. Если я атакую неудачно, он тут же набросится на нас. Нужно сохранять хладнокровие и действовать по плану. А-а-а! Слуги испугались и сбежали. Как же так? Если слуги сбежали, то кто принесет мне оружие для битвы с драконами из повозки? 2. Тянувший повозку филариал подбежал ко мне, чтобы защитить от дракона. Я считала, что мы с этим филариалом будем дружить, пока моя поездка не закончится. И я очень рада, что он разделяет мои чувства. Филариалы прикрыли меня, ГВА. Но после этого зубы дракона глубоко впились в его шею. Нет, только не наш филариал, не еет. Я вспыхнула от ярости и, стараясь унять дрожь, зачитала заклинание. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и переруби сие водой, аки клинком. Свайта кваслэш. Из моих рук вылетел водный клинок и попал по дракону. Хоть я смогла слегка ранить его, смертельным это ранение никак не назвать, я просто слегка оцарапала ему чешую. Неужели я настолько слабая? 2. Небесный Филариал пнул дракона, но он явно сдержался и ударил слабо, чтобы не поранить Филариала в его зубах. Я начала зачитывать следующее заклинание. Как источник силы, я, дракон смахнул меня хвостом, словно назойливую муху. Кья, мне показалось, что дракон задел меня лишь легонько, но я отлетела очень далеко и повалилась на землю. В том месте, где меня задел дракон, тут же появился огромный синяк. Я напрягла все оставшиеся силы, чтобы подняться на ноги. 2. Небесный Филариал вновь пнул дракона, из-за чего тот пошатнулся и выпустил, наконец, схваченного Филариала. Дракон так увлекся погоней за небесным Филариалом, что совершенно не обращал на меня внимания. Я осторожно подбежала к упавшему на землю Филариалу. Раны глубокие, он может умереть в любой момент. Нужно как можно быстрее вернуться к повозке. Появился еще один дракон и сразу же замахнулся когтями на лежавшего на земле Филариала. Он ведь его так убьет. Я тут же сосредоточилась до предела, чтобы зачитать заклинание. Не смей. Я попыталась прикрыть Филариала собой, но дракон хлопнул крыльями, и порыв ветра сдул меня. Отлетая, я ударилась от дерева, и мое сознание словно заволокло пеленой. Этим же порывом дракон разбил нашу повозку. Если бы я не двигалась и не вмешивалась, то смогла бы сбежать. Но я не могу бросить своего Филариала. С самого детства, с той самой поры, когда вечно занятая мать стала брать меня с собой в поездки, Филариалы стали моими друзьями. Я не могу бросить своего друга. Тело скрипело, сознание заволокло дымкой, но я все тянула руку. Пусть я ничего не могу, но должна хотя бы спасти Филариала. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и переруби сие водой, аки клинком. Цвайта кваслэш. Я вложила в заклинание столько маны, сколько смогла, и выпустила его в дракона. И, как только я сделала это, силы покинули меня, и я упала лицом в землю. Затухающим сознанием я слышала драконий рев. Я молилась, чтобы моя магия все же прогнала его. Спасибо, что защитила меня. Я услышала чей-то голос, но не знаю, чей он. Мне показалось, я ощутила на себе какое-то приятное дуновение, а после этого мое сознание провалилось во тьму. 2. Когда я очнулась, на меня смотрел небесный Филариал, а затем я увидела внутри его повозки своего раненого Филариала. Он выжил. Я огляделась по сторонам и поняла, что мы уже не в горах, а на каком-то лугу. Ты спас меня, 2. Небесный Филариал кивнул. Похоже, он смог сбежать от драконов, прихватив с собой меня и раненого Филариала. Спасибо тебе, я с улыбкой поклонилась. 2. Бодро ответил небесный Филариал, а затем лизнул меня. Я в ответ погладила его. Филариал прищурился от удовольствия. Затем я оценила свои раны. Ничего серьезного нет. Одежда тоже в порядке. Я опасалась за то место, в которое меня ударили, но тут небесный Филариал указал крылом на шею раненого Филариала. Похоже, он умеет использовать исцеляющие заклинания. Вот здорово. В благодарность я дала обоим Филариалам сушеного мяса. Затем небесный Филариал немного покатал меня, но потом я опомнилась. Ах да, я же. Тень сказала мне ждать на том же самом месте. Что же делать? Наша повозка сломана, а Филариал ранен, и я не могу на нем поехать. Его печать монстра закреплена не за мной, но я бы и не собиралась заставлять его работать, невзирая на боль. 2. Прости, но мне уже пора. Я немного сбилась с пути, но мне все еще нужно встретиться с тенью, а затем поспешить в Милромарк. 2-2, заголосил мой Филариал. 2-а, отозвался небесный, несколько раз кивнув. И тут к нам со всех сторон вышла целая толпа Филариалов. Как же их много, у меня нет слов. А потом к небесному Филариалу подошли 3 других. Они словно подчинялись его приказам, но мне, наверное, просто кажется. Наверняка этот небесный Филариал просто вожак их стаи, как моя мать, правительница королевства. 2-2. Небесный Филариал подал мне знак крылом, чтобы я пошла вместе с тройкой его собратьев. Я слезла со спины небесного и подошла к тройке. Они сели и пригласили меня оседлать их. «Вы отвезете меня?» 2. Тройка дружно кивнула. 2. Небесный Филариал взмахнул крыльями. «Спасибо». Я от всего сердца поблагодарила их, а затем они повезли меня на себе. Этот случай с Филариалами – совершенно удивительное приключение. Наверняка я буду помнить о нем всю жизнь. Тройка Филариалов знала, куда мне нужно. Мы пересекли границу Милромарка и поехали дальше. По пути они устали и остановились отдохнуть. «Кажется, мы сейчас на лугу возле одной из деревень на востоке Милромарка. 2. Испуганно воскликнула тройка, как только мне показалось, что к нам кто-то приближается. И не успела я даже посмотреть, кто идет, как они тут же убежали. А, они покинули меня, но ведь мне будет тяжело, если меня здесь бросит. Правда, с другой стороны, до замка уже недалеко, если найду какую-нибудь повозку, то доеду без проблем». Вдруг я услышала голоса. «Эти птички выглядят так вкусно. Как увижу, каждый раз слюнки текут. Это твои сородичи, если что. Если мы кинемся в погоню, то еще успеем поймать их, господин Самаа». Голоса приближались ко мне, и я увидела, похожие на филариала, но в то же время странное создание. Очень большое, очень широкое, с мягкими бело-розоватыми перьями. Прозрачные синие глаза и радостное выражение лица. Наверняка это очень искренний филариал. Если небесный филариал показался мне редким, то такое я вообще вижу впервые в жизни. Я забыла обо всем и подошла к нему. «Ух ты, филариал-сан, фхэ, ты обо мне, вы умеете говорить?» Я и мечтать не могла о том, что встречу говорящего филариала. Вот таким вот удивительным образом мы с Фиротианой познакомились. «А еще, тут опасно гулять, одной, принцесса». Юноша с повязкой на глазу обратился ко мне по титулу. «Он что, знает, кто я?» «Нет, конечно, он просто дал мне такое прозвище, что не очень-то вежливо. Между нашей встречей с Фиротианой и тем, когда я вновь встретила своего первого друга, случилось еще много разного, но это уже совсем другая история». Часть 38. Синие волосы, красное лицо. Мы были в бегах уже продолжительное время. Судя по тому, как отряд Матеису постоянно сидит у нас на хвосте, мы сделали вывод, что за нашим местоположением следят тени, преданные не королеве Мирили, из-за чего, даже благодаря скорости Фира, оторваться было сложно. Мы прятались по лесам и болотам, пока однажды Малти не попыталась сжечь к чертям где-то гектар лесополосы, в которой нас заметили. Волей ее младшей сестры мы выдали свое местоположение, потушив начавшийся пожар, который обещал перекинуться на соседнее поселение. Тогда наши преследователи стали еще ближе, это было уже последней каплей. «Ну все, мы несколько недель убегаем как крысы, Рены и Цуки не следуют за нами, так может устроим засаду на Матеису и сбросим их с хвоста, наверняка мы сильнее в бою». «Ага, на Афуме, и тогда меч и лук вновь утвердятся в наших злых намерениях. Убийство или даже просто бой нам невыгодны, однако, соглашусь, что надо что-то менять. Я согласна с Наофуми Дона, враги ближе с каждым днем, мы не сможем бежать вечно, Рафталия редко когда выступала за кровопролитие, но сейчас ситуация у нас патовая». Мы замолчали. Я усиленно думал, что можно сделать, чтобы сбросить преследование без лишней крови. А Милти, молчавшую последние полчаса, явно посетила какая-то идея, и она перевела взгляд на меня. «Что, тут неподалеку живет один аристократ, мой хороший знакомый. Возможно, он согласится нас спрятать. Как насчет того, чтобы переждать у него и бежать уже после того, как герой копья сама окончательно потеряет след или пробежит мимо? Ты предлагаешь нам войти в город? Нам с тобой?» В последнее время еще эфира примелькалась, веско засомневался на Афуме. «Начнем с того, что нас двоих знают все, особенно после того, как всему Милромарку показали наши лица с помощью кристаллов, играющих в этом мире роль трехмерных проекторов. К тому же, на нас настучат и при виде Фира. Поскольку недавно мы раскрыли противникам, что она умеет превращаться в обычного филариала, теперь доносить будут и на подозрительных розовых филариалов. Я разглядел вдалеке деревню, а в ней солдат Милромарка. К тому же, аристократ, говоришь, мой вопрос отнюдь не риторический. Знать Милромарка питает глубокую ненависть к герою щита. Если прислушаться к словам Милти и церкви трех героев, то окажется, что герой щита – национальный враг Милромарка. Сколько бы доверия Наа не отвоевал в ходе своих путешествий, на ненависти знать это, скорее всего, никак не сказалось. Да и я сам на дух не переношу большую часть высшего сословия. Думаю, мы будем в порядке. Все же настаивала принцесса, с чего бы, он разделяет взгляды человека, которого моя мать считала своей правой рукой, и что это значит, подключалась к разговору Рафталия, он пытался наладить отношения людей и полулюдей внутри Милромарка, но почему он не предпринял никаких попыток помочь нам, если разделяет мнение твоей матери, я поднял взгляд, он правил районом, известным как Сиавит, но погиб на волне. Бедствие застало его, когда он отдыхал на своей территории. Говорят, он бился до последнего, защищая своих подопечных. Так вот оно как. Ага, это человек принес себя в жертву первой волне Милромарка. Хм, первой волне, я посмотрел на Рафтелию. Если я правильно помню, она тоже под нее попала. И Рафтелия кивнула. Деревня, в которой я жила, находилась под протекцией правителя. Но когда он умер, и мы попытались восстановить деревню. Ага, значит, так и есть. После гибели того феодала в Милромарке начались гонения на всех, кто ратовал за налаживание отношений с полулюдьми. Говорят, отец лишил титула всех людей, которые разделяли мнение того человека. Еще я слышала, что жители Сиавита столкнулись с ужасным насилием. Государственные войска проявили инициативу, с крайней неохотой отозвалась Рафтелия. Милти тихонько кивнула. Она прекрасно поняла смысл этих слов. Когда мама вернется, мы накажем их по всей строгости закона. Вообще, она уже просила об этом в письме, но эффекта, видимо, не добилась. Когда все уляжется, расскажи мне о тех солдатах, Рафтелия-сан. Хорошо, глядя на удрученное лицо моей Тануки, я задумался, как бы к возвращению королевы обидчики полулюдей не валялись в канаве с пулевыми в жизненно важных местах. Все-таки твой отец ничего хорошего не делает, вздохнул Наофуми. Отец, в ответ вздохнула Милти. От этих слов она пала духом. Неудивительно, ведь и отец, и сестра стремились убить ее. Милти уверяла, что ее отца просто используют, однако трудно сказать, действительно ли король-подонок к этому не причастен. Но что заинтересовало меня куда больше, что в Милромарке, стране, исповедующей неприятие полулюдей, есть и знать, и королева, выступающая за улучшение отношений с ними. Я слишком мало знаю о том, чего именно они добиваются, и поэтому не могу даже строить догадок. Что-то я отвлекся. Вернемся к теме. Ты хочешь сказать, что здесь поблизости живет кто-то, кто дружил с тем аристократом? Скорее всего, я не видела его рядом с отцом, поэтому предположила, что его изгнали в особняк. Мы рискуем, задумался Наофуми. Похоже, у этого человека много врагов. С другой стороны, эти земли мы немного знаем. Можно сказать, что за время путешествий на повозке Фира побывала в каждом уголке страны. Более того, мы, возможно, даже видели того человека, о котором говорила Милти. Наа задорого продал ему дешевое украшение, конечно, не как герой щита, а как святой с божественной птицей. Помню этого интеллигентного знатного юношу, умел блеснуть изяществом. В тот раз я мысленно посмеялся над ним, но, быть может, он торговал с нами, зная, кто мы на самом деле. Вполне возможно, вел он себя прилично. А еще мне запомнилось, что в городе много авантюристов-полулюдей. Возможно, Рафтелия сможет проникнуть в город, не вызвав подозрений. А вот в город входить слишком рискованно. Особенно вам, Милти Эфира, я уже принял решение. Почему? Милти удивленно наклонила голову. Так, Фира, а ты не повторяй за ней. Больно у тебя цвет волос заметный. А первому, кто попробует их сбрить, я тут же прострелю руку. А что до Фира, ее окрас достаточно редкий, так что вам лучше остаться за городом. Мы с Рафталией представимся наемниками и разведуем обстановку в городе. Если повезет, даже сможем встретиться с правителем. Судя по всему, ты уже все решил? Немного грустно улыбнулся герой щита. В ответ я ободряюще хлопнул его по плечу и начал собираться. Облачившись с Рафталией в длинные плащи с капюшонами, мы обменялись пожеланиями с нашими товарищами по команде и отправились в путь. До города было не больше полукилометра. Оставшиеся в повозке Наа, Милти и Фира не спеша двинулись вглубь леса, подальше от поселения. Что-то я беспокоюсь, его лицо тоже известно на всю страну. Они ведь не могли не учесть этого, обратился больше сам к себе Наофуми, чем к сидящей рядом Милти. Конечно, не мог, уверена, у них все получится. Подбодрила его принцесса, после чего отвернулась и шепотом, так, чтобы герой щита не услышал, добавила, если братик попадет в неприятности, я лично с него шкуру спущу. В город мы проникли с противоположной от ворот стороны, перемахнув через ограду. Ищем таверну, где будет минимум стражи, там легче всего раздобыть информацию. Говоришь ты, но постарайся не сболтнуть лишнего. Это были мои слова. Рафтелия мимолетно улыбнулась мне и сжала мою руку. Мы немного посмотрели друг на друга и двинулись сквозь оживленную улицу. Переходя от таверны к таверне, мы расспрашивали хозяев о стражниках и правителе. Рафтелия говорила коротко и по делу, стараясь не светить лишний раз лицом. Я держался подальше от скоплений людей. Если кто-то увидит спрятанную под плащом кобуру, план можно считать проваленным. По итогам мы узнали, что стража прибыла из столицы пару дней назад. Наверняка Матеису доложил о нашем примерном местоположении, и король отправил рыцарей занять все ближайшие поселения. Что же до правителя, то он вполне жив-здоров, сидит в своем поместье и после короткого разговора с капитаном рыцарей носу оттуда не кажет. Ну, все оказалось не так уж страшно, так что мы вернулись к ребятам и после уже все вместе отправились в город. Однако, после нашего повторного скрытного проникновения в город, в этот раз полным составом, нас остановил дорого одетый юноша. В нем я узнал того самого правителя, про которого говорила Милти. Извините за неожиданное появление. Возможно, принцессе Милти и господам героям будет угоднее пройти в мой особняк, не подвергаясь досмотру стражи. Мы какое-то время помолчали. Неужели нас с Рафталией смогли раскрыть? Ну, видимо, правителю донесли проверенные лица, и он вышел проводить нас в обход рыцарей. Как вежливо, однако, если попытаешься выдать нас другим героям, мало не покажется. На Афуме, при всем уважении, начало было Милти. Мои подчиненные и варварская принцесса такое устроит. Что ты сказал? Зашипела на Наа принцесса. Варвар здесь ты. Кого ты назвал подчиненным? С холодом медленно произнес я. О чем вы? Вы все мои дорогие друзья. У Наа на лице невольно заиграла улыбка. Кстати, я хочу поблагодарить вас за то украшение, что вы продали. Несмотря на простоту материалов, я уверен, что дизайн самого героя сам и оправдывает цену. Хоть я и заплатил в 5 раз больше рыночной цены, это все равно прекрасное приобретение. Я заметил, как неприятно поморщился Наа под испепеляющим взглядом Милти. Приношу глубочайшие извинения, Рафталия схватилась за голову, но после тут же поклонилась. Ладно, на Афуме, идем. Но потом я во всех подробностях расспрошу тебя о том, что ты наделал. Тебя тоже касается, Витя, ты был там, так что не делай такой облегченный вид, с напором, но дружелюбно произнесла Милти. Видимо, не хочет вести себя неприлично перед аристократом. С чего я должен тебе о чем-то рассказывать? Для того, чтобы впредь не повторять подобных ошибок. Тебя ведь и демоном щита называют по твоей вине, не так ли? А я слышал лишь сказания о наших славных подвигах, задрав нос. Попытался отшутиться я, пока мы двигались к секретному пути в особняк. Перестань гордиться тем, что тебя считают преступником. Я отнюдь не ощущаю вины за то, что обманывал своих врагов. В конце концов, с их точки зрения любой умный поступок выглядит нечестным приемом, а любой бой похож на бойню. Ну хватит вам, если вы будете шуметь, сюда прибежит стража, одернула нас Рафталия. Все с ней согласились и умолкли, даже Фира, что-то напевавшая себе под нос.